792. Декабрь 21. Если об умерших говорить нехорошо, можно навлечь на себя сильного врага из тонкого мира. Но если говорить хорошо, то можно привлечь и друга. Можно даже завязать дружбу или знакомство. Можно установить новые добрые отношения с дотоле незнакомым человеком. И потом, при переходе в мир тонкий, встретить там нового друга. Симпатии и антипатии, возникающие по отношению к тем, кто уже перешел великие границы, имеют большое значение для надземного пребывания. Только не надо делать врагу. От нежелательных сущностей следует просто отгородиться. Но располагающих и влекущих к себе, и возбуждающих симпатии, уважение или любовь можно удержать, мысленно посылая им добрые мысли и чувства. Об установлении связей подобных можно подумать, ибо много неповинно преследуемых, замученных и убиенных уходят из мира земного. И так мало знающих, кто именно от земли им мог бы помочь. А помощь такая весьма реальна и существенна. Слова «О покое моем помолитесь» содержат в себе глубокое значение. Если похвала или осуждение умершего так сильно могут влиять на взаимоотношения людей, то доброе памятование об отошедших будет для них благословением. Радуются они при каждом добром о них поминании. Радуница, день, посвященный усопшим, тоже не без значения. В сущности говоря, отошедшие в тот мир есть, но нет мертвых. Дух не умирает, и смотреть на отошедших, как на продолжающих жить в духе, будет показателем знания основ.